Глава 26. Пероти напоминал ослабевшего атланта, который должен держать на себе мир, но у него не хватает для этого сил. Покатые плечи, вялый рот, глаза, вечно устремленные вниз. Ги зашел в бистро, расположенное напротив церкви Святой Троицы, но молодой инспектор далеко не сразу заметил писателя. «Катастрофа!» — вместо приветствия заявил Пероти. «Рассказывайте». Я не стал сообщать о находке ни Пернетти, ни Легрантье, хотя понимал, что вскоре им обо всем станет известно, а обратился к одному парню, который несколько месяцев был моим наставником. Я ему рассказал, что по свидетельству очевидца под Эйфелевой башней находится массовое захоронение. Он тотчас поднял меня на смех. Но я настоял на том, чтобы он с несколькими коллегами отправился на набережную Сены. От запаха, который там стоит, их лица позеленели. Пероти промочил горло пивом. Подробности я опущу, они вам и без того известны. Зато ни следа крокодила или какой бы то ни было другой агрессивной твари. Мой наставник запаниковал, большинство парней вывернуло наизнанку от жуткого зрелища, представшего их глазам. Я предложил поставить ловушку, чтобы поймать виновника, но как бы я ни настаивал, безрезультатно. Они решили, что здесь орудовал либо дикий зверь, либо псих, который вряд ли вернется на место преступления. И знаете, кого они вызвали, чтобы проконтролировать ситуацию? Пернетти или Грантье? Вот именно. Приказ префекта. Все ритуальные и особо зверские убийства, а уж тем более те, что произошли на территории выставки, должны быть в кратчайшие сроки переданы этим двоим. Будьте уверены, что в утренней прессе вы не найдете ни строчки об этом деле. Тела под покровом ночи вывезут на остров Сите и передадут в морг. Масштаб резни не позволит Пернетти или Грантье тут же совсем разобраться. Я ушел раньше, чем эта парочка появилась на месте преступления. Признаюсь, я предпочитаю избегать прямых столкновений с этими людьми. И они не собираются наблюдать за входом в канализацию. Кажется, ничего подобного не предвидится. Ги досадливо взмахнул руками. Рано или поздно Гибрис обнаружит, что его тайник раскрыт. И я боюсь того, как он отреагирует. А что у вас с орденом Серафимов? Стерн — занятный персонаж, ловкий манипулятор и отъявленный гордец. Кроме того, я отметил, что в вечер смерти Милены на спиритическом сеансе, в котором она участвовала, присутствовал довольно подозрительный человек — Рудольф Леблан. Даже если он не настолько стеснителен, как мне показалось, он достаточно осторожен и может быть тем, кого мы ищем. Допивайте пиво, у нас назначена встреча. И где же нас ждут? О нашем визите пока ничего не известно, но это может быть поучительно. Ну же, идемте, я вам ничего не скажу. Пусть это будет для вас сюрпризом. Холм Монмартр напоминал деревню, которая случайно свалилась с неба и застряла в центре Парижа. Узкие извилистые улочки с выщербленной кое-где брусчаткой были связаны между собой неровными лестницами, которые словно позвонки поддерживали холм. Монмартр делился на две части. Праздничную, сотканную из множества домов, где располагались различные кабаре, чьи названия красноречиво говорили сами за себя: ад, небытие, конец света, разбойничья таверна, известная также как паучий притон, и неброскую, где теснились ветхие домишки, частные сады, старые фермы, монашеские обители, переделанные в жилье для бедолаг, большинство из которых, выйдя из тюрьмы, оказывались в здешних клетушках. Это был рабочий квартал, бурлящий днем и оглашаемый криками ночью. Некоторые улицы славились особенно дурной репутацией. Здесь шныряли банды, грабившие прохожих, которые случайно забрели на чужую территорию. Позади, за блестящей новизной базиликой Сакрекер, раскинулись заросли деревьев. Казалось, что Бог избегал заглядывать в такие дебри. Пустынный склон порос густым лесом, кое-где наползали друг на друга дощатые покосившиеся лачуги. Пройти здесь можно было только по скользким тропам, петляющим между деревьями и колючим кустарником, и выходящим к небольшим лестницам, сколоченным из трухлявых деревяшек, или по наспех сбитым мосткам, которые связывали несколько нависавших над бездной хибар. Ги и Пероти шли вдоль этих зарослей по улице Винсан, периодически тревожно вглядываясь в чащу деревьев, где мелькали огни свечей, слышались крики и, несмотря на поздний час, детский смех. Тени мелькали на мостовой, это дикие кошки носились друг за другом с жутким мяуканьем. На вершине холма очертания кабаре «Мулен де ла Галет» разрезали луну на две половины, как будто хотели защитить ее от сомнительного зрелища. «Еще далеко?» — спросил Пиротти. «Вы же знаете, что я не люблю сюрпризов. Почему вы не хотите посвятить меня в цель нашего путешествия?» Молодой инспектор без конца что-то говорил, задавал вопросы, даже не получая на них ответов, ему было страшно. «Мы почти пришли», — наконец сказал Ги. «Могу я спросить, почему вы все время оглядываетесь?» — спросил Пиротти. «Мы заблудились?» «Нет, простая осторожность. Утром, когда я возвращался с центрального рынка, мне показалось, что за мной следили». «Следили? Кто?» «Понятия не имею». «Когда это началось?» «До или после того, как вы побывали в Лизале?» «Сомневаюсь, что в толпе меня мог кто-то приметить, но кто его знает?» Пиротти, в свою очередь, удостоверился, что за ними нет хвоста. «Не нравится мне все это», — вздохнул он. «А что, если мы напали на след нужного человека?» «Вполне возможно, слежка не имеет ничего общего с нашим делом. Вдруг это кто-нибудь из моей дражайшей семейки?» «С них станется. Или Пернетти, или Грантье решили присмотреться к моей личности. Хотя пока и ничего не ясно, я предпочитаю быть осторожным». Ги остановился возле дома, чьи грязные окна практически не пропускали света, который горел внутри. Пиротти указал на выцветшую вывеску. «Кабаре убийц?» Странное название для увеселительного заведения. Комнату с низким потолком наполнял густой дым, в котором смешались запахи камфоры, ментола и других более резких ароматов. Газовые лампы рассеивали неясный свет, напоминавший блеск фар заплутавшего в тумане непогожей ночи автомобиля. Люди за столиками были плохо выбриты, неряшливо одеты и обуты в грубые кожаные башмаки. Женщин там не наблюдалось. Хозяин заведения, добродушный толстяк с наплывающим над ремнем животом, вышел из-за поцарапанного стола, служившего ему барной стойкой, навстречу новым гостям. «Мы пришли покурить», — тут же заявил Ги. «В общем зале или в алькове?» — улыбнулся толстяк. «По правде сказать, мы бы хотели присоединиться к знакомому, месье Камилю». «Отцу Камилю! Идемте, он внизу». Хозяин подвел Ги и Пиротти к винтовой лестнице, ведущей в еще более темный сводчатый подвал, где каждая ниша отделялась от другой занавеской. Кальяны источали опьяняющий, горький аромат опиума. Всякий раз, когда курильщик то пьяно затягивался, то жадно посасывал кончик трубки, трактирщик указал на пару стоптанных ботинок, торчащих из-под шторы. «Ну вот, что вам принести? Турецкий опиум или египетский? Первый намного мягче. Для начала мы переговорим с нашим другом, а затем я тут же сделаю заказ», — сказал Ги, отдергивая занавеску. Мужчина в сутане лежал на грязном тюфяке и держал в руке длинную курительную трубку. Заметив нежданных гостей, священник выпустил облако молочного дыма, который мгновенно растаял. «Гюстав?» — ошалело спросил он. «Меня зовут Ги». «А тебя мне Всевышний послал?» Ги обменялся настороженным взглядом с Пиротти, который казался еще более смущенным, чем писатель. «Я пришел поговорить с вами об одной общей знакомой, Милене Ригубе». Священник моргнул. Ему было чуть за 30, но взгляд казался старческим. Под глазами залегли темные круги, кожу покрывали мелкие морщины и красные прожилки. Мужчина с трудом выпрямился, движения его были невероятно медлительны. «Милена», — тихо сказал он. «Да, я знаю, кто она такая, дитя дьявола». «Ее убили», — выпалил Ги, надеясь, что сильный шок выведет отца Камиля из оцепенения. Ноги священника подкосились, и он рухнул на матрас, ударившись при падении о стену. На полысевшей голове появилась тонкая струйка крови. Отец Камиль захлопал глазами, как будто только проснулся, и никак не мог понять, где находится. На сей раз Ги помог ему сесть и забрал трубку. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. «Убили? Но как? Здесь замешан человек или дьявол?» — запинаясь, спросил священник. «Это произошло в прошлую среду. Вспомните, вы видели девушку в тот день на собрании Ордена Серафимов?» Священник кивнул. «В тот вечер мы выпустили демона наружу», — мрачно сказал он, и взгляд его заволокла пена. «Значит, он пришел за ней. Меня это не удивляет. Демон всегда забирает самых очаровательных людей. Она вам нравилась? Знаешь, девушки вроде нее доверяли мне. Они были рады встретить священника, который бы их не осуждал. Не стоит забывать, что и Мария Магдалена торговала своим телом. Милена исповедовалась вам? Иногда. Она была очень слабой. Как и Мария, хотела изменить свою жизнь, сбросить оковы. Милена упоминала о чем-то странном. Может, кто-то ее напугал, или она с кем-то особенно сблизилась. Стерн все время крутился возле нее, но не желал платить. Хотя средства у него есть. Но он предпочитает владеть женщинами, ничего не давая взамен. Наркотик притупил природную сдержанность, и отец Камиль разоткровенничался. Его нисколько не заботило присутствие гостей. Казалось, что он разговаривает сам с собой. Стерн? Он самый. И все же он славный, малый, всегда одолжит нуждающемуся. А Рудольф Леблан? Он был одним из поклонников Милены? Не совсем. Лицо отца Камиля исказилось в усмешке. Но я точно знаю, что она ему сильно нравилась. У священнослужителей особое чутье на человеческие взаимоотношения. Так что могу вас заверить, взгляды, которые Рудольф бросал на Милену, выдавали его с головой. Он бы с радостью за ней приударил, будь у него на то средство. Милена хотела начать жизнь с чистого листа, так что мужчина ей требовался богатый. Леблан рантье? Стало быть, деньги у него водятся. Он хочет, чтобы все так думали. На самом деле состоянием распоряжается его мать. Она и так выделяет ему гроши, а уж если узнает, что он содержит любовницу, мадам Леблан довольно строга. Ги сжал кулаки. Это как раз то, что его интересовало. Леблан жил с матерью, притом матерью авторитарной. Вы не знаете, Леблан часто встречался со шлюхами? В конце концов, я не его духовник. Кстати, где моя трубка? Отец Камиль принялся искать ее с таким отчаянием, что Ги предпочел вернуть ее ему. Священник глубоко затянулся, мускулы на его лице исказились от напряжения, а затем он расплылся в блаженной улыбке. «Стерн часто приглашал проституток на ваше собрание?» Настойчиво продолжал расспрашивать отца Камиля Ги, но разум священника уже уносился в райские кущи наркотического опьянения. Пиротти потянул Ги за рукав, сделав знак, что пора уходить. «Больше нам из него ничего не вытянуть», — вздохнул он. Священник затрясся от смеха, как будто был не в своем уме. «Ты слышал, как они поют?» — спросил он. «Кто?» «Серафимы, черт побери!» «Вы еще и поете во время ваших сборищ?» Отец Камиль кивнул. «Не я, конечно, ведь я только ангел. А ближний круг, завсегдатые, закадычные приятели Стерна. И Рудольф Леблан тоже? Среди прочих». Они хотели и Милену посвятить. Я слышал, как они об этом шептались, думали, я совсем оглох. Посвятить во что? В свою веру. Заставить ее вступить в орден серафимов, не участвовать в тех пристойных сборищах, о которых мы знаем, а приобщиться к истинному смыслу ритуалов. Они хотели затащить ее туда, чтобы развлечься, позабавиться с ней, как они говорили. Отец Камиль снова затрясся в конвульсиях, глаза его налились кровью, зрачки расширились, из раны на голове вновь выступила кровь и потекла по лицу, оставляя за собой пурпурный след. Пробежав по виску, алая струйка замерла на выступающей челюсти священника. — На одном из ваших спиритических сеансов? Вроде того, что проводили в среду вечером? Отец Камиль резко поднялся. И пока Ги не успел среагировать, схватил его за ворот рубашки и прорычал: «Ничего вы не понимаете. Все это только развлечение для благородных господ, лазейка, чтобы привлечь народ и найти нужных людей. Но разве это настоящий орден? Гости всего лишь ангелочки на балу, которым правят серафимы. Успокойтесь, отец мой». Но отец Камиль не слушал, он продолжал яростно выкрикивать слова, которые рвались наружу, будто только так он мог обрести покой. «Стерн и его прихвостни собираются вместе, чтобы прославлять его, служить ему и взывать, чтобы он наделил их своей жуткой силой. Но о ком вы все это говорите?» «О дьяволе. Орден серафимов — это сатанинская секта, я точно знаю. Я слышал их пение. Они держат меня за идиота, но я все знаю». Потрясенный криками священника, Пиротти уставился на выход из погреба. «Это по их вине погибла красавица Милена», — — продолжил служитель церкви. «По их, а не по моей! По их вине демон вселился в меня тем вечером! Все из-за их черных месс и молитв они призвали его! Я здесь совершенно ни при чем!» Слезы хлынули из глаз священника, орошая его лицо. «Знаю, знаю!» — попытался успокоить его Ги. «Это всего лишь спиритический сеанс. У вас раньше наблюдались приступы судорог, которые могли бы объяснить ваше...» Отец Камиль дернул писателя за воротник, который он по-прежнему крепко сжимал. Оказавшись нос к носу с Ги, он прошипел сквозь зубы. «Это не болезнь. В меня на самом деле вселился демон. Но я не виноват. Милену убили серафимы. Они и их чудовищный культ. Не приближайтесь к ним, а то будете следующими».